Среда. В среду Субастик снова разбудил господина Пепперминта громким пением. Наш хозяин Тузен-Пуп, как известно, очень глуп. А мой папа молодец. Пусть проснется наконец. Господин Пепперминт приподнялся на кровати и стал бронить Субастика. Ты уж лучше сразу крикни: «Я здесь, госпожа Брукман!» Пусть услышит весь народ. Вчера мы с тобой прокрались сюда так, что никто даже не заметил, а сейчас ты воешь, как сирена. Я, папка, нечаянно запел так громко, начал оправдываться Субастик. Ты пел не нечаянно громко, а отчаянно громко, продолжал отчитывать его господин Пепперминт. Он слез с кровати и запер дверь изнутри. Спустя секунду в комнату уже ломилась госпожа Брукман. «Господин Пепперфин, почему у вас до сих пор живет этот негодник Робинзон?» – кричала она. «Немедленно отоприте дверь!» «Если человек платит за комнату, он имеет право запереться в ней!» – храбро прокричал в ответ господин Пепперминт. «Прекрасно!» – прошептал Субастик. «Ты, папка, делаешь успехи вообще!» «Я еще рассчитываю с вами за все!» «Все рассчитаюсь, господин Пепперфинт. Я с вами за все рассчитаюсь. Вот увидишь мне!» Пригрозила ему госпожа Брукман и удалилась в свою комнату. «Вот, видал?» – сердечно буркнул господин Пепперминт. «Приспичило ж тебе петь не вовремя!» «Все дети поют, и я пою!» – защищался Субастик. «Ну да, но не в такую же рань. Они не могли бы распевать в такую рань, потому что в это время все дети в школе», – объяснил ему господин Пепперминт. «Бэ!» – заблеял Субастик и высунул язык чуть ли не до самого подбородка. «Не хочу в школу! Бэ!» «И совершенно незачем показывать язык при этом», – строго продолжал господин Пепперминт. «Школа пошла бы тебе только на пользу. Там тебе объяснили бы, когда можно петь, а когда нельзя». «Я пою, когда захочу», – заявил Субастик. «А когда я не хочу, то меня и петь не заставишь. И это правильно, потому что мне так нравится. А я делаю, что мне нравится». «Прошу тебя, Субастик, сходи-ка ты хоть разок в школу, тогда ты заговоришь по-другому. Вот увидишь». «Вот еще дурацкая просьба». «Да вообще дурацкая просьба!» – заворчал Субастик, но все же оделся, привел себя в порядок и помчался в школу. Когда господин старший преподаватель Стукенкрик вошел в класс, там царило небывалое оживление. «Тихо!» – громовым голосом рявкнул он и хлопнул книжкой по столу. Все ученики мгновенно замолкли, рассыпались по своим местам и замерли у своих парт. «Что за шум?» грозно спросил учитель. «У нас новенький», – ответил один из учеников. «Он такой смешной, вообще!» – крикнул другой. «На нем водолазный костюм», – возаявил третий. «А лицо в чернильных пятнах», – добавил четвертый. «Тихо!» – снова рявкнул господин Стукенкрик. «Говорите по очереди». «Не сразу». Сурово оглядев всех учеников подряд, он начал медленно прохаживаться между партами, дошел до стены, резко обернулся и медленно зашагал назад. Затем он сел за стол, выложил на него все свои книги. «Садитесь», – приказал он. И облегченно вздохнув, ученики сели на свои места. Только теперь он уставился на новичка, который все это время невозмутимо восседал за первой партой. «У тебя что, ноги отнялись?» – спросил учитель. «Нет, ноги у меня в полном порядке», – вежливо ответил новичок и встал. «Почему ты сидишь за первой партой?» – продолжал допрашивать его учитель. «А я вовсе и не сижу за первой партой», – ответил ему новичок. «Что?» «Я стою за первой партой», – серьезно произнес новичок. «Не смей грубить! Сядь!» – закричал учитель. «Я тебя спрашиваю, кто тебя туда посадил?» «А я сам сюда сел». «У нас нельзя садиться куда хочешь. Все места в классе распределяю только я», – прикрикнул на него учитель. «А ну, немедленно убирайся с этого места». Новичок вышел из-за парты и встал в проходе. «Клаус Фридрих Подлизанцер», – гаркнул старший преподаватель. «Какие места в классе свободны?» И взглянул на Клауса поверх своих очков. Подлизанцер, первый ученик, вскочил. «Только одно место свободно, господин старший преподаватель!» – оттарабанил он на первой парте. «Хорошо», – изрек старший преподаватель. «В таком случае пусть новый ученик сядет за первую парту». И новичок сел на прежнее свое место. Старший преподаватель Стуккинкрик грозно шагнул к нему. «Ну и как тебя зовут?» – спросил он. «Робинзон», – весело смеясь, ответил новичок. Это был Субастик. «Отставить смех!» – приказал господин старший преподаватель Стуккинкрик и сердито нахмурил лоб. «Почему?» – удивился Субастик. «Потому что здесь нельзя смеяться», – заявил старший преподаватель. «Да что ты! Очень даже можно!» – возразил Субастик. «Вот смотри!» И он улыбнулся так широко, что рот расплылся у него аж до ушей. И все ребята тоже заулыбались, а потом начали хохотать. Очень уж заразительно смеялся этот Субастик. «Тихо!» – сказал я. В ярости закричал старший преподаватель Стуккинкрик. «И не смей обращаться ко мне на «ты». В твои годы давно пора знать такие вещи». «Ну а как же надо к тебе обращаться?» – удивился Субастик. «Мне надо говорить «вы». Понял?» «Вы? Вы, говорят, когда обращаются к большой компании людей. Разве ты компания?» «Ух, нахал!» – накинулся на него Стуккинкрик. «Смешать меня с какой-то компанией – наглость! Вообще какая наглость! Немыслимо!» «А разве компания – это плохо?» – спросил Субастик. «Да нет, ничего плохого в сущности, да и нет, если только, разумеется, это не дурная компания», – решил сестрить старший преподаватель. «Однако, а чего же ты тогда ругаешься?» – спросил Субастик. «Вы!» Уже не владея собой, поправил его господин Стуккинкрик. «Мы ругаемся?» – удивленно переспросил его Субастик и огляделся вокруг. «Нет, ребята не ругаются. Во всяком случае, я их не вижу». «Кого?» «Да тех ребят, которые ругаются». «Кто сказал, что ребята ругаются?» «Ты сказал». «Вы!» – говорю тебе. Дрожа от ярости, рявкнул господин Стуккинкрик. «Ну вот, опять вы. Наверное, это очень плохая компания. Та, которой ты мне все уши уже прожужжал. Все время она бранится, придирается к каждому слову». «Сейчас же прекрати эту дурацкую болтовню. Твоя идиотская компания мне уже надоела», – заорал старший преподаватель. «Вовсе не моя эта компания. Нет у меня еще никакой компании. Я новенький, пришел сегодня в школу, первый раз, сел за первую парту». «Молчать!» – оборвал его господин Стуккинкрик. «Ты мне это говоришь?» – осведомился Субастик. «Вы!» – снова рявкнул господин Стуккинкрик. «Ну вы! Ах да, ты же разговариваешь со своей компанией!» – понимающе кивнул головой Субастик. Господин старший преподаватель Стуккинкрик в немом отчаянии уставился в потолок. «Ты сказал, что тебя зовут Робинзон!» – немного простыв, продолжал он. «А фамилия?» «Пепперминт», – с гордостью ответил Субастик. «А почему на тебе такой нелепый костюм?» «Потому что все другие костюмы на мне рвутся». «Как это так, рвутся?» – удивился господин старший преподаватель. «А вот так», – ответил Субастик, схватив господина Стуккинкрика за рукав пиджака. Он рванул его к себе, и пиджак лопнул у всех на глазах. «Вон отсюда!» – побагрев от гнева, закричал старший преподаватель. «Убирайся отсюда сию же минуту! Твое счастье, что теперь запрещено бить учеников! В прежние-то времена я б тебе всыпал! Нет у меня палки!» «А хорошо бы!» – обрадовался Субастик. «Палки вкусные, как барбарис! Они просто тают во рту!» «Вон отсюда!» – еще громче завопил господин Стуккинкрик. «Вон из моего класса, чтоб глаза мои тебя не видели!» «Ну, как хочешь», – ответил Субастик и не спеша направился к двери. Остановившись на пороге, он небрежно бросил через плечо. «А я и сам не остался бы в твоем классе. Чему может научить ребенка учитель, который связался с дурной компанией, к тому же не способен толком ответить ни на один вопрос?» Хорошо, что Субастик вовремя успел захлопнуть за собой дверь, потому что господин Стуккинкрик схватил книжку и швырнул ее вслед непокорному ученику. Книжка эта громко ударилась о дверь И тогда Субастик снова заглянул в класс и уже с невидным видом сообщил. «А я слышал стук. Кажется, кто-то что-то уронил. Это не вы, случайно?» И тут он поспешил захлопнуть дверь. Укоризненно покачивая головой, он наблюдал из коридора, как сотрясается дверь под градом ударов. Стукинкрик швырнул в нее подряд аж 3 книжки, линейку и собственный портфель. «Слишком шумно в этом классе», – проговорил Субастик. «Пойду-ка я поищу себе какой-нибудь другой, получше». И он неторопливо прошел по длинному коридору и остановился у двери, из-за которой слышался громкий смех. «Вот это мне больше нравится. Я хочу тут учиться», – сказал Субастик. Он открыл дверь и от изумления застыл на пороге. За учительским столом сидела девочка, ничуть не старше остальных учеников и учениц этого класса. «Ой, какая миленькая учительница!» – удивленно воскликнул Субастик. Дети засмеялись. «Я молодая учительница, а не маленькая», – поправила его девочка, сидевшая за учительским столом. «И вовсе я не миленькая для моих лет. А ты вот кто такой?» «Я новичок. Меня зовут Робинзон», – представился Субастик. «Тогда найди себе место и сядь», – сказала девочка. «Только, пожалуйста, поскорее, нам надо продолжать урок». Субастик сразу же нашел свободное место и бухнулся. А девочка за учительским столом тем временем объяснила классу, как образуются облака. Если кто-то из учеников чего-либо не понимал, она объясняла подробнее, а другие ребята ей помогали. Когда же она обращалась с вопросом к ученикам, то они наперебой вскидывали руки. Им не терпелось показать, что они все отлично поняли. «А почему у вас учительница такая молоденькая-то, а?» – шепотом спросил Субастику своего соседа по парте. Тот сначала рассмеялся, а потом зашептал в ответ. «Да это же вовсе и не учительница. Настоящий наш учитель сидит вон там, за последней партой. Видишь?» Субастик обернулся, и в самом деле за партой сидел какой-то взрослый дядька. «Ну и лентяй же ваш учитель!» – вырвалось у Субастика. «Сейчас же возьми свои слова назад!» – воскликнул его сосед по парте и сунул ему кулак под пятачок. «А почему он сидит без дела?» – спросил Субастик. «Потому что мы все умеем делать сами. Каждый, кто захочет, может сесть на место учителя и вести урок. И только если он запнется на чем-нибудь, то настоящий учитель придет на помощь и все объяснит вместо него. Эрика у нас первая по географии, поэтому, когда мы проходим части света, дальние страны, города, урок ведет она, понимаешь? А Бернд сильнее всех в устном счете, классно считает. Он помог нам выучить таблицу умножения. И так у нас всегда, что ни день, то другой учитель. Понятно? Все очень внимательно слушают, и нам никогда не бывает скучно. Учиться ведь так клево, это ж вообще интересно». «Значит, каждый может стать учителем?» – спросил Субастик. «Если так, то я тоже хочу урок вести». Сосед по парте вскинул руку. Девочка за учительским столом тотчас же спросила. «Ты что?» «Робинзон хочет вести урок». «Робинзон?» – переспросила она. «Но ведь я еще не закончила объяснений. Кто за то, чтобы урок вел Робинзон? А ну, поднимите руку». Почти все подняли руку. Робинзон был новенький, и ребятам не терпелось познакомиться с ним поближе. Субастик величественно поднялся, подождал, пока девочка-учительница вернется на свое место, и уселся за учительский стол. Потом он строго оглядел подряд всех учеников, как это делал господин старший преподаватель Стукинкрик. И, знаешь, и он заорал. «У вас что, ноги отнялись?» Ребята удивленно вытаращили на него глаза, а потом вдруг, схватившись за животы, разразились оглушительным хохотом. «Тихо!» – завопил Субастик. Он кричал так же негромко, так же громко, как вот незадолго до этого старший преподаватель Стукинкрик. Но у ребят это вызвало новый взрыв смеха. Они ржали до убоя. Многие хохотали так, что казалось, что вот-вот задохнутся. Громче всех хохотал настоящий учитель. «Разве я что-нибудь делаю неправильно?» – спросил Субастик. Учителя не позволяют себе ничего подобного. Ни один учитель, покачав головой, сказала та самая девочка, которая вела урок до него. Учителя никогда не кричат на учеников. А почему ты вообще собираешься нас учить? Криком, что ли? Не-а, смущенно ответил Субастик, не криком. Я хотел провести урок стихосложения. Урок стихосложения? Значит, ты будешь сочинять стихи, а мы только слушать, что ли? Но мы же умрем от скуки тогда. Не-а, объяснил Субастик. Мы будем сочинять стихи вместе. Я скажу первую строчку, а кто-нибудь из вас будет придумывать вторую. Разумеется, она должна рифмоваться с первой. Понятно? А в награду он получит право сочинить третью строчку. А остальные ребята должны придумать четвертую, которая рифмовалась бы с третьей. И так далее. Понятно? Не-а, не понимаю, сказала девочка. Ща поймешь. Итак, я начинаю. Его зовут Робинзон. Не пойму я, что хочет он, воскликнула девочка. Прекрасно, пойдет, похвалил ее Субастик. Итак, у нас уже есть две первые строчки. Его зовут Робинзон, не пойму я, что хочет он. Вот так, две строчки имеем. Теперь придумай третью строчку. Третья? Хорошо. Как ты, так и я. А вот я, мое имя Эрика. Кто следующий? Спросил Субастик. Толстый мальчик с пятой парты поднял руку и гордо продекламировал. А вот ты, твое имя Эрика. Далеко от Берлина, Америка. Сочиняй дальше, сказал ему Субастик. Толстый мальчик задумался, потом начал. А меня вот назвали Вернер. Тут поднял руку настоящий уже учитель, и как только Субастик предоставил ему слово, произнес. Хоть тебя и назвали Вернер, но играете вы неверно. Все вы, ты и он и она, зря рифмуете имена. Как бы ни было это звучно, получается очень скучно. Для стихов одной рифмы мало. Начинайте-ка все сначала. «Отлично! Зашибись!» – воскликнул Субастик. «Я и сам лучше бы не придумал. Но дальше-то как нам быть? Чтобы получилось интересно, что делать будем?» «Давайте сочиним какую-нибудь историю в стихах», – предложил настоящий учитель. «Интересную историю, в которой был бы какой-то смысл. А то спрашивается, какое отношение имеет Америка к нашей Эрике. Или, скажем, к нашему Вернеру. Нам бы такую штуку придумать, которая...» Не успел настоящий учитель сказать, что за штуку он имеет в виду, как Субастик сразу же подхватил. «Конечно, конечно, да, да. Давайте сочиним стихи про букву. Внимание, я начинаю». Жил-был страус, лентяй из люка. Прятал в доме мохнатую букву. Выл за домом свирепый волк. «Ну и что же стал делать этот волк?» – спросила с третьей парты девочка в круглых очках. «А это уж ты сама придумывай», – ответил Субастик. «А, вот оно что», – сказала девочка. «Ну хорошо». Выл за домом свирепый волк, слопав страуса, он замолк. «Как это жестоко!» – воскликнула ее соседка по парте. «И к тому же мы решили сочинить стихи про буку, а не про страуса». «Ладно», – сказала девочка в круглых очках. «Придумаю тогда что-нибудь другое». Через некоторое время она выдала. Встретив буку, воспитанный слон ей отвесил глубокий поклон. «Не нравится мне этот слон», – подхалим какой-то возмутилась соседка по парте. «А что ж ты можешь еще предложить?» – спросил ее Субастик. «Выл за домом свирепый волк, и явился тут тигров полк». «Хорошо, намана», – похвалил ее Субастик. «Уже, по крайней мере, намечается сюжет какой-то. Ну а дальше как оно?» «Тигры сразу к страусу в дом», – предложила девочка. И весь класс хором закончил. «И увидели букву в нем и сказали: свободно ты», – неуверенно произнесла другая девочка. «Под землей ликуют кроты», – продолжил ее сосед. «Тут у нас явно что-то не ладится», – возразил Субастик. «Нет развития сюжета. Хоть тигры и спасли узницу из плена жесткого страуса, и кроты ни при чем здесь. Кто придумает еще поинтересней? А ну-ка!» И тут с последней парты вскочил самый высокий мальчик и, захлебываясь от восторга, сказал: «Я придумал совсем другое! И очень интересное, а ну послушайте!» И начал зачитывать. «Пригласила жаба лягушку, ты пришла и сразу в кадушку. Почернела жаба от злости, разве так ведут себя гости?» В это время пришел бегемот. И весь класс хором закончил. «Засопел и разинул рот». Вернеру самому очень захотелось сесть, и он тотчас же сказал: «Проглотил и хозяйку, и гостью, поперхнувшись хозяйкиной костью, и сказал: пообедал я всласть». Но одной девочке стало жаль лягушку, и она закричала: «А лягушка из брюха шасть!» «Ловкая эта лягушка», – вздохнула другая девочка, – «но ничего интересного не делает». Все задумались. Немного погодя, Субастик сказал: «Раз уж вы все молчите, я сейчас сочиню другую историю. Поехали». Итак, жил-был котенок, забавный на вид, мягкие лапки и пара копыт. Кошки смеялись: «Ну-ну, грамотей, в наше-то время дожить без когтей. Взрослых спрошу я, спрошу малышей, много ли копытом наловишь мышей?» «А?» «Ничего и спрашивать», – воскликнула Эрика. «И так ясно, что много не наловишь». «Да и не бывает таких животных», – сказал серьезный мальчик в очках, который сидел на задней парте. «Не бывает? Как это так?» – переспросил Субастик. «Еще и такие бывают. А ну, слушайте меня внимательно. В лесу, где мрак и теснота, и шишки под ногами, я встретил серого кота с ветвистыми рогами. Хоть очень смелый, верь не верь, струхнул я тут немножко. Скажи мне правду, чудо-зверь, олень ты или кошка?» «О, интересная история», — сказал Вернер. «И что же он тебе ответил?» «Не перебивай меня, а слушай», — ответил он вот что: «Я все сказать тебе готов, люблю я любопытных. Мой папка родом из котов, а мамка из копытных. Мой дядя старый толстый бык, а тетка кенгурушка. И я давно уже привык чесать ногою ушко. Есть у меня сестра, свинья, в нарядных ходит брюках. Не выдержав однажды я, от зависти захрюкал. Я в братья взял себе дрозда, ведь мы с ним однолетки. Я мошек ем и иногда чирикаю на ветке. Моя племянница – змея, я с ней, конечно, знаюсь. Неудивительно, что я шиплю и извиваюсь. В лесу, где мрак и теснота, и шишки под ногами, я встретил серого кота с ветвистыми рогами». «Что ж это все-таки был за зверь такой?» – спросила Эрика. «А я и сам не знаю», – ответил Субастик и широко улыбнулся. Все дети весело рассмеялись и захлопали в ладошки. «Прекрасно, Робинзон!» – похвалил его учитель и поднялся с места. «А сейчас всем нам пора разойтись по домам. Уже давно прозвонил звонок. Вы и не заметили». Вскоре Субастик постучал в окно господину Пепперминту. Тот распахнул окошко, быстро оглянулся по сторонам и втащил Субастика в комнату. «Скажи-ка, ты и вправду был в школе?» – спросил он. «Конечно, ты ж сам мне приказал». «Ты уж прости меня, Субастик, теперь я жалею об этом», – вздохнул господин Пепперминт. «Да ты чё, папка?» – засмеялся Субастик. «Не надо ни о чем жалеть. В школе мне еще больше понравилось, чем в этом клятом универмаге. Надо только уметь выбирать учителей». «А что, ты успел поучиться у многих?» – спросил господин Пепперминт. «Да, у многих. Я сам их выбирал». «И какой же учитель тебе самый лучший?» «Какой самый лучший?» – переспросил Субастик и задумался. «Да самый лучший тот, который провел сегодня урок стихосложения. Во! Наверное, это был учитель языка и литературы, такой высокий, худой, со светлыми волосами, да? Субастик прыснул. «Не-а, папка», – проговорил он, когда наконец перестал смеяться. «Как раз наоборот. Маленький, толстенький, с такой рыжей щетинкой. Если память мне не изменяет, он еще в водолазном костюме».